14. Я даже крикнуть не могу. Кари. Кари пыталась различить сквозь металлический корпус фургона, что творилось снаружи, но было на удивление тихо. Когда задняя откидная дверца открылась, в фургон вошли 4 воина с корабея, расположились по одному у каждого угла клетки, подняли Кари. Она сжала губы, стараясь не проронить ни звука, чтобы мужчины не заметили, что во рту у нее больше нет кляпа. Первое, что ударило ей в нос, — сильный запах личи. А потом она заметила вокруг людей. Их были сотни, если не тысячи. Они теснились, однако всю площадь заполняла какая-то нереальная тишина. Люди хранили молчание. Если не считать ритмических ударов в барабан, никто не проронил ни звука. С корабеей поставили клетку с Кари на какой-то помост под открытым небом. Стелы, выкрашенные в красный и оранжевый цвет, поддерживали узорчатую крышу. Стен не было. Кари сразу поняла, где очутилась — в храме божественного воина Каллисто. Каждую неделю тут приносили в жертву пленников клана Скоробеев. Кари не раз приходилось присутствовать на этих церемониях. Она видела, как дрожащих мужчин и женщин, закованных в цепи, вели на помост. Знала точно, где будут стоять Дайшеру и его приближенные. Ропот прошел по толпе, когда мужчины поставили золотую клетку Кари в передней части храма. Потому что зрителям, так же, как и Кари, было ясно, какой цели служило это место. Сюда приводили жертв, которые расплачивались за свои поступки жизнью, должны были стать жертвами Каллисто. Барабанщики повысили темп и с остервенением отдались во власть ритмичного стука, когда на сцену ввели других жертв и заставили их одного за другим опуститься на колени. Их было очень много, и почти все были в одежде из яркой материи с броским рисунком, который носили жители квартала Заларо. Сперва Кари пыталась их сосчитать, но, дойдя до 2 дюжин, а цепочка арестантов все не иссякала, она перестала. Вдруг по толпе зрителей прошел ропот, а запах личи стал интенсивнее. Кари повернулась и увидела причину страха. В храм ввели Харуо. Его руки и ноги были закованы в цепи, как у всех арестантов, однако в дополнение к этому скоробей надели на него что-то вроде железного скафандра. Во рту у него торчал кляп. «Они его боялись», — поняла Кари. «Даже закованного». Последняя барабанная дробь пронеслась над площадью. С нею смолк и шепот. Можно было бы услышать топот мышиных лапок, когда Дон, дальше Ронемея, в сопровождении Генджи и еще одного телохранителя, поднялся на трибуну. В задней части храма Кари заметила Чичико, а рядом с ней стоял Наэль. Он был сосредоточен и как будто старался не смотреть в сторону Кари. Она не знала, что заставило ее глупое сердце стучать, то ли вид Наэля, то ли предчувствие беды, когда Дон начал говорить. «Мы собрались здесь, единый несокрушимый клан, чтобы воздать честь Каллисто, божественному воину». Завел он традиционную речь, которую Кари уже много раз слышала. «Каллисто, мы благодарим тебя за твою защиту и поддержку, оказанную нам в последние недели, и просим тебя и впредь простирать над нами твою покровительственную длань. Дай нам твою силу, позволь прирастать твоим могуществом, пока мы не сотрем с лица земли последнего из наших врагов. Каллисто, божественный воин, мы смиренно просим тебя принять от нас дар, который мы сегодня преподнесем тебе в качестве жертвы». При этом он указал широким жестом на пленников. «Сегодня мы приготовили тебе особенный подарок», — добавил он, и Кари подумала, что он имеет в виду ее. Однако тут 2 воина-скоробея ввели на трибуну Изабелью Заларо, предводительницу клана Когтей. На ней был расшитый золотом огненно-красный наряд, а шею украшали несколько золотых цепей. Руки и ноги у нее были скованы, тем не менее она шла прямо, подняв голову и не выказывая ни искры страха. При виде ее пленники из клана Заларо, доселе спокойные, пришли в волнение. Некоторые из них пытались вскочить, но воины Скоробеи тут же вернули их на колени. «Мы хотим почтить Каллисто», — продолжал Дайшеру проникновенным голосом. «Это означает также действовать в его духе и чествовать силу, вместо того, чтобы вслепую ее разрушать». Эта часть его речи была новой. «Многие из арестованных принадлежат к роду оборотней, тигры и львы, гепарды и ягуары, даже райская птичка». Его взгляд коротко скользнул по Каре. «Находятся сегодня среди нас. Наш кодекс требует убивать всех предателей. Однако расточать силу, которой обладают эти оборотни, противоречило бы заповедям Каллисто». «Заповедям Каллисто? Что такое он говорит? Каллисто ничего не заповедовал, кроме того, что надиктовал ему Дон, чтобы было чем оправдывать его еженедельные жертвы». «Прежде чем мы приступим к жертвоприношению, предлагаем оборотням второй шанс. Поклянитесь в верности клану Скоробеев». Холодная улыбка играла у Дона на губах. «Покажите вашу лояльность, обернувшись здесь и сейчас, и принесите в дар богине, предательницу, вашу предводительницу, равно как и всех, кто по-прежнему пойдет за ней». «Значит, оборотни должны были для Дайшеро убить всех, кто либо не мог превращаться, либо отказывался делать это? Их собственных соседей, братьев и сестер? Даже их предводительницу?» Карри не удивилась требованию Дайшеро, потому что такие жестокие проверки он устраивал в клане Скоробеев. Но неужели он допускал мысль, что воины клана Когтей выступят против людей? Это было безумие. Взгляд Карри метнулся к Наэлю. Наверняка он что-нибудь сделает, чтобы воспрепятствовать расправе. Но он стоял и невозмутимо смотрел на происходящее. Изабелья Заларо демонстративно сплюнула на пол. «Мои кошки никогда не вонзят когти мне в спину. Ты безумец, если думаешь иначе. Они не станут даже превращаться для тебя». «Погоди», — очень спокойно ответил Дайшеру, а затем снова повернулся к публике. «О, несокрушимый Каллисто!» — воззвал он. «Узри час славы и воссияй в величии. Перед тобой склонится больше оборотней, чем когда бы то ни было прежде. И если кошки оскалят ради богини клыки, если райская птичка в знак почтения расправит крылья, тогда знай, что мы, Скоробеи, твоя армия на земле, и что мы точно так же уничтожим наших врагов, как ты своих». Карри задержала дыхание. Дальше Ронемея и впрямь оповестил тысячи зрителей, что она сейчас превратится в райскую птичку? Если она не сделает этого после громогласного объявления, значит, потеряет лицо и, по сути, умрет для Дайшеро. Зачем же тогда давать обещание? Ведь Дон точно знал, что Карри не по своей воле не подчинится его приказу. Единственное логичное объяснение, пришедшее ей на ум? Дайшеро потерял контроль над ситуацией. Впрочем, происходящее вообще было за пределами ее понимания, хоть шестое чувство подсказывало Карри, что, произнося речь, он старался достичь другой цели. Сразу три мага в серых одеяниях, двое мужчин и одна женщина, поднялись на сцену. Определить, практикуют они белую или черную магию, было невозможно. Солнечный свет отражался в крошечных значках горящей лилии на отворотах их мантий. Маг остановился перед клеткой Карри, остальные заняли место перед пленниками. Когда они подняли руки, в которых держали скипетры, Дайшеро широко ухмыльнулся. Нет, не гримаса сумасшедшего клоуна. На его лице застыла жуткая улыбка ликующего злодея, который знал, что выиграл схватку. Какая-то тень метнулась от скипетра к Карри и скользнула по ее коже, словно миллионы уколов миллионов игл или разряды тока впились в руки и ноги. Она шумно выдохнула воздух и отпрянула. Вот только в ее золотой клетке невозможно было сделать шаг назад. Прутья клетки вдавились в ее лопатки, и как бы сильно она ни прижималась или не уворачивалась, выхода не было. Ни из ее тюрьмы, ни из боли, которая разлилась по всему телу и сверлила внутренности. Девушка стиснула зубы, чтобы подавить жалобный стон. Пусть глава клана пытает ее сколько хочет, он не дождется слез. Тени проникли под кожу, как въедливая черная маслянистая слизь. Горели кости, желудок выворачивало, плоть, казалось, одновременно и сжималась, и вытягивалась, а под черепом установилось такое давление, будто мозг мог взорваться. «О, богиня, что же это со мной делается?» — подумала Кари. Сквозь боль Кари подняла голову и увидела, что дюжины пленников тоже страдали. Ткань одежд рвалась, человеческие тела неестественно выгибались, пальцы скрючились, и на их глазах охнувшей толпы превращались в когти, а кожа — в шкуру. Обычно трансформация кошек-оборотней происходила, как казалось, без усилий. Теперь же арестанты извивались и издавали вопли, переходящие в грозный рык. Как Дайшеру и возвестил, каждый из них обернулся хищником. У них не было выбора, так же, как у Кари. Ее прыгающий взгляд скользил по рукам, на которых показались бесчисленные крохотные острия иголок. Нет, не иголок, перышек. Она превращалась, сбылась мечта всей ее жизни, но боль была невыносимая, самая ужасная из всех, какие ей когда-либо приходилось испытывать. В поисках спасения она посмотрела на Наэля. Его безразличный взгляд прошел мимо нее вверх и остановился где-то там, над крышами. Как будто его совершенно не касалось то, что происходило сейчас с Кари. Все тело Кари вывернулось, свернулось в комок, и на мгновение у нее потемнело перед глазами. Когда все ее кости разом сломались, перекорежились, чтобы перегруппироваться заново, Кари больше не удалось сдержать крик. Она зажмурилась. Голос сломался, перешел в жалобный визг, и, наконец, в звонкое птичье чириканье. Мелодия боли. Кари заставила себя открыть глаза. Все вокруг теперь выглядело по-другому. Поле ее зрения расширилось, контуры стали более четкими, а краски... Ей не хватало слов описать, как она воспринимала мир. Зеленый цвет разбился на полутона, некоторые из них стали ярче, другие — приглушеннее. Зато отражение солнечного света в стеклах окружающих домов она больше почти не воспринимала. Она инстинктивно расправила крылья, но тут же наткнулась на прутья клетки. Хотела успокоиться, но не могла. Крылья неистово бились. Теперь она в прямом смысле слова была райской птичкой, пойманной в золотую клетку. «А теперь, мои оборотни, используйте ваш второй шанс. Докажите вашу преданность». Громыхал голос Дайшеру Немея над храмом и площадью, которая, несмотря на присутствие множества людей, разом стихла. Все, казалось, были шокированы насильственным превращением, которое свершилось у них на глазах. Дайшеру указал на Изабелью Заларо, которая все еще держалась гордо, вскинув подбородок. В глазах у нее стояли слезы ярости. «Растерзайте предательницу на куски!» — приказал Дайшеру. Кошки медленно поднялись. Их измученные взгляды устремились на Изабелью, тесняя ее к центру храма. Но неужели они действительно... Харо рванул. Тщетно. Цепи. Кари ударилась головой о прутья решетки, потому что она, не раздумывая, снова взлетела. Ее перья были розово-красные, фиолетовые и бирюзовые, какими были ее волосы. Птичья головка поднялась к небу, чтобы больше не смотреть на крылья. Райская птичка, да, но не по собственной воле. Это было не красиво, а больно. Прыгающая марионетка в клетке. Она не поднималась над облаками. Она не чувствовала себя сильной и не могла кричать, потому что в этом образе у нее не было голоса. «Обещай мне, пульсировали у нее в голове слова Наэля, вот уже, наверное, в сотый раз. «Если ты так настойчиво хочешь, чтобы я и дальше делала вид, что я живу, — думала она, — почему тогда ты ничего не делаешь? Почему ты позволяешь злу совершиться?» «Калисто!» — опять прогремел над площадью голос Дайшеру. «Прими нашу жертву и дай нам сил, о которых мы просим!» Он воздел руки, как он это делал всегда перед приказом казнить пленных, как вдруг почва завибрировала, нарастал громкий гул. Среди онемевшей от страха толпы прозвучали отдельные крики. Взгляд Харо метнулся к небу, а взгляд Кари — к Дайшеру. Дон казался по-прежнему уверенным в себе, но за годы, проведенные в семье Немея, Кари научилась различать мельчайшие оттенки эмоций, которые он искусно прятал. Она заметила тонкую дрожь его губ, бледность ноздрей. Что бы ни означал этот гул, это не входило в планы Дайшеру. Тень поднялась над крышей храма и легла на площадь. Снова раздался грохот, смесь из грома и рева дракона. Могло ли быть такое, что... Сердце Кари забилось быстрее. «Люсьен? Должно быть, это он!» Зора, должно быть, услышала ее немую мольбу и... Но не дракон ринулся на храм. То была глубочайшая, всеохватывающая тьма. Такие же тени, кажущиеся живыми, которые несколько часов назад превратили в прах целые дома в квартале клана Заларо. Рука тени метнулась к центру храма, мимо пленных, мимо Кари и воительниц, даже мимо Изабельи Заларо. Кари заметила, как улыбка мелькнула на губах Наэля, прежде чем тьма опустилась на Дайшера Немея, и его тело аккуратным разрезом рассекло посередине.